Княгиня подняла на него глаза, и на ее лице отразилось такое сильное удивление, что становилось понятно, она тоже никак не ожидала его здесь увидеть. «Отец, что вы здесь делаете?» Она отложила столовые приборы, и ее глаза опасно сузились. «Это немыслимо. Ты совершенно хочешь опозорить меня и весь мой клан?» Прошипел мой, так называемый, дед, которого я видел воочию в первый и последний раз в то время, когда княжичу лет 5 исполнилось. «Я, кажется, задала вопрос, что вы здесь делаете?» Княгиня оперлась на стол и привстала, а в комнате заметно похолодало. «Да, я бы на месте старика убрался отсюда. Видно же, что дочка сейчас чем-нибудь звезданет, а учитывая, что она совсем не маг жизни, а как раз наоборот. Мало того, что ты родила неполноценного ребенка, так еще твой дом напоминает какой-то зверинец», — выплюнул высокий старик с невероятно прямой спиной. «Ты вообще в курсе, что принимаешь в своем доме нелюдь? Это он кого так, меня или все же Фудзика досталось?» Сомневаюсь, что она в общей гостиной обернулась и предстала перед ним в своем истинном облике, хотя, насколько я знаю, старик мог довести кого угодно. Только вот сомневаюсь, что его кто-то бы терпел, в принципе, в этом доме. Не князь Петр, это точно. В любом случае, я терпеть оскорбления не собираюсь. Мне оскорблений в Японии хватило за глаза, чтобы что-то понять о чести и достоинстве. И, что самое главное, мне плевать, что он там про Николеньку сейчас гавкает. Его позицию только слепоглухонемой идиот во всей империи не знает. За что, собственно, дед и был отлучен от дома и от двора навеки вечные. Но дерьмо, видимо, продолжает играть. Прикрыв глаза, я позволил до этого момента остававшимся спокойными темным нитям развернуться и начать заполнять мое тело. После экспериментов в медицинском отсеке на дирижабле, я без труда мог в любой момент увидеть их, и даже сделать так, что тьма не касалась глаз, обходя этот участок, словно обтекая его. Княгиня могла почувствовать эти шевеления темноты внутри меня, но сейчас мне было это безразлично. Мой гнев будет направлен не на нее, и она это знает, собственно, как и то, что после прямых оскорблений из уст мужчины, я просто вынужден защитить свою честь и честь своих спутниц. Я уже хотел открыл было рот, чтобы уточнить некоторые детали, как княгиня вскочила на ноги, со скрипом отодвигая от себя массивный стул, и оперлась руками о стол. Лицо ее побелело от гнева, это состояние я не мог спутать ни с каким другим. Так вывели княгиню только однажды, когда Николенька и Софья немного подшутили над гостями, за что и были наказаны. Все же им было меньше 10, а что им могли сделать, кроме как расставить по углам? Я невольно улыбнулся воспоминаниям. «Николай мертв, и ты не имеешь права врываться в мой дом, чтобы пытаться оскорбить его память», — голос матери упал до шепота. Стоящая посредине стола хрустальная ваза покрыла льдом, и в наступившей на мгновение тишине отчетливо послышался громкий треск лопнувшего стекла. «Хорошо еще, что не взорвалась, а то нас бы всех как шрапнелью посекло». Я даже вздрогнул, но концентрацию не потерял, а приготовился помочь княгине избавить нас от присутствия выжившего из ума старика путем выкидывания его в дверь. Никакого конкретного заклинания я не готовил, в данном случае, просто потока неоформленной силы будет вполне достаточно. Я возношу хвалу Господу, что твой сын, договорить он не успел, потому что, пролетевший мимо меня ледяной поток, от которого просто веяло потусторонней жутью, ударил незваному гостю в грудь и пригвоздил к двери. «Вам было запрещено приходить в этот дом», — холодный голос княгини потерял малейшие признаки человечности, и этот запрет всецело поддержал мой муж и император. Кроме того, никто этого запрета не отменял, и мне совершенно плевать на то, что вы в очередной раз себе навоображали. Вон из моего дома. И продолжающийся изливаться поток вынес его в коридор. «Стража!» В столовую заскочил бледный гвардеец. «Кто пропустил сюда этого человека?» «Я не знаю, ваша светлость», — проговорил молодой гвардеец. Князь подошел вместе с капитаном Говоровым. «Я думал, вам меньше нужно думать и лучше выполнять приказы императора», — холодно проговорила княгиня. «Выкиньте его за пределы поместья и арестуйте Говорова». От неожиданности я отпустил тьму, которая уже не была востребована, уходящую весьма недовольна, потому что ей не дали ничего сделать. Я вот не помню, чтобы в принципе говорилось, что дед обладает какими-то способностями к магии. Собственно, как и сейчас, он ничего не смог противопоставить родной дочери, да и не стремился. Уж не в этом кроется вся первопричина его ненависти к покойному Николаю. То, чего он был лишен, отразилось на его внуке. Почему я до этого момента не задавался этим вопросом? Ведь, возможно, семейный конфликт можно было хоть немного разрешить, не доводя до такого. Раньше таких драконовских мер не было, но, после того случая, было логично, что вся система охраны была перестроена, и в поместье теперь так много гвардейцев. Странно, что, когда меня вели в мою комнату, и потом, когда шел уже самостоятельно к столовой, я по какой-то неведомой мне причине не заметил большого количества охраны, и теперь теряюсь в догадках, а, собственно, почему. Но деда, так не кстати нарушившего наш почти интим, уже вывели, и княгиня села на место. Не глядя на меня, она взяла в руку вилку, и, хотя я ни о чем не спрашивал, начала говорить. Старые семейные разногласия. Что касается охраны, я просто вижу, как в вашей голове возникает этот вопрос. Я скажу так, охрана не стоит, изображая почетный караул, у нее другая функция, поэтому их практически не видно. И да, я почувствовала и даже увидела, как в ваших глазах промелькнула тень. Вы собирались его ударить, это был не вопрос, а утверждение, и никакого осуждения я в ее голосе не услышал. Но, чтобы избежать лишних вопросов, я вас опередила. Не нужно марать руки о того, кого я уже очень давно не считаю родичем. Не переживайте, он вас не побеспокоит, князь Керн не имеет власти, после его выпадов в сторону моего сына, его лишили всех привилегий, тем более, что особых заслуг перед императором у него никогда не было. Я, пожалуй, пойду, все было очень вкусно. Поднявшись, я посмотрел на нее с вызовом. Почти полминуты мы боролись взглядами, но в итоге княгиня меня отпустила кивком головы. Когда же я уже дошел до двери, меня остановил ее тихий голос. «Никки, постой!» Я замер, а мысли лихорадочно заметались в голове. Как это произошло? Как она меня узнала? Неужели ты думал, что я не увижу на тебе печати своего дара? Наконец, я медленно повернулся к ней. «Вы это мне говорите?» «Да, потому что я знаю, что ты мой сын. Пожалуйста, не отталкивай меня. Если с тобой что-то произошло, то мы вместе разберемся». Она смотрела прямо на меня, и я снова сумел выдержать ее взгляд. «Почему вы его не искали?» Немного раздраженного ответил я княгине, немного жестче, чем это следовало бы, но, глядя ей в глаза, меня внезапно пронзило понимание того, что же меня так смущало во всей этой ситуации. «Что?» Она немного опешила и, наконец, положила на стол эти чертовы столовые приборы. «Почему вы не искали своего Никки, если думали, что заклятие, ритуал, не знаю, что вы там с ним сотворили, мог сработать? Вы оплакивали его вместе со всеми, и никто не мог усомниться в вашей скорби. Если вы даже на долю процента сомневались, что ваш сын жив, почему вы оставили его умирать на японских островах, и даже не намекнули князю, чтобы он хоть что-то узнал, когда был там с рабочим визитом или не сопровождали его, как это положено княгине? Вы сами похоронили вашего сына, а он умер. У вас ничего не получилось. Никки, ты ошибаешься», онемевшими губами только и смогла ответить на мой выпад она. Она была княгиней роковой, и теперь я понял, что не чувствую, глядя на нее, ничего. «Нет, это вы ошибаетесь, ваша светлость, ваш сын умер. Я был свидетелем этого, а печать могла частично перейти с него на меня, потому что никто до сих пор не знает, что происходит при неконтролируемых выбросах», я говорил медленно, мысленно прощаясь с матерью и сжигая за собой все мосты. «Теперь мне стало абсолютно ясно, я не останусь в Российской империи. Как только свершится моя месть, я уеду. А прежде, мне нужно попытаться как-то с Громовым пересечься. Он саботировал приказ сегодня, может, он что-то знает про нападение. Вы ошиблись, я не ваш сын», добавил я и вышел из комнаты. Глава 19. «Откуда Керн узнал, что ты оборотень?» Набросился я на Лису, врываясь к ней в комнату. После разговора с княгиней у меня тряслись руки, а еще мне постоянно казалось, что я упускаю нечто очень важное. То, что я оборвал связь с имперским домом, совершенно меня не трогало в моральном плане. Те обвинения в адрес княгини не были безосновательными, их вылил на нее Николенька, заткнув меня, выбравшись из своей конуры на поверхность, а после полностью исчез из моей сущности. Все, что оставалось на поверхности в виде российского аристократа, ушло в небытие, и теперь я остался в одиночестве полноценной личностью, у которой ни перед кем нет никаких долгов и обязательств. Ну, еще и Химицу, конечно, от него, как от Николая, я так легко отделаться не смогу, все же Химицу, это полноценный я. От всего этого шла кругом голова, и усугублялось чем-то, что я еще не мог объяснить до конца. И дело было не только в проклятом Громове. «Кто?» Фудзика обернулась и удивленно посмотрела на меня. «Князь Керн, тесть князя Рокова». Я подпер спиной двери, скрестив руки на груди, сверлил ее прокурорским взглядом. Она переоделась и смыла с себя вечерний макияж, который нанесли на нее прислужницы по просьбе княжны. Тогда она выглядела вполне себе миловидной девушкой, совершенно не похожей на ту, что я знал. Все же штукатурка на лице, которые наносит на себя слабые мира сего, то есть женщины, скрывает довольно много. В случае с Фудзика, через нее было абсолютно не видно той хитрости и коварства, что проглядывалось на симпатичном личике сейчас. А может, все дело и не в макияже, все же она немножко не человек. Но мне не представляли князя Керна. Лиса нахмурилась и встала с низкого диванчика, на котором до этого момента сидела, поджав под себя ноги. Не помню, чтобы кто-то с этим именем присутствовал на вчерашнем ужине. Вот значит, как, я задумался, откуда старик вообще узнал, что в княжеском доме довольно экзотичные гости появились. Или он все же всех японцев, гостивший в доме его дочери, так ласково обобщил. И чего я тогда на лисицу сейчас наехал? Сам сначала не разобрался. Только после этого можно было смело отлучать его от правящего дома. Такой япононенавистик быстро бы развязал войну, сказав нечто подобное, например, «Маэда», даже не тряхнув своей тупой седой башкой. Мотнув головой, я решил не заморачиваться. Пускай своим неадекватным папашей княгиня занимается, мне он вообще до фонаря. Все равно я решил здесь слишком не задерживаться. Как ужин? А ты знаешь, довольно неплохо. Фудзика подошла ко мне и остановилась очень близко, практически касаясь меня. Мы зря переживали. Я вообще сначала тряслась, думала, в обморок упаду. Все же не каждый день приходится ужинать вместе с правящим кланом, и неважно в какой стране, но все обошлось. На столе присутствовало много японских блюд, видимо, повара были предупреждены, что ожидаются гости, вроде нас. Всем присутствующим, включая князя, было любопытно, нас всем представила княжна Софья, а потом все были представлены нам. Нас никто не оскорблял, не пытался унизить, и практически не спрашивали про наши взаимоотношения. Почти не спрашивали. До сих пор не укладывается в голове такая разница культур соседствующих империй. «Мы же останемся здесь, я так давно не чувствовала себя человеком», прошептала она, глядя пристально мне в глаза. «И что же вы ответили про наши взаимоотношения?» Я проигнорировал ее вопрос. Не хотелось сейчас думать о том, куда мы отправимся дальше, особенно сейчас. Двигаться мне было некуда, а лиса стояла так близко. К тому же, после моего ранения мы не занимались сексом, и сейчас я почувствовал, что вполне готов потерпеть возможную боль. Впрочем, я это еще до ужина понял, когда уговаривал себя сам, что ухлестывание за Сонькой – это маленько сильно неправильно. Как положено, Марика, неофициальная наложница, Фудзика улыбнулась, придвинувшись еще ближе. Мужчины выглядели очень заинтересованными, знаешь ли. Последнюю фразу она произнесла шепотом и легонько прикусила мочку моего уха. По телу пробежала дрожь, я подхватил лису на руки, быстро донес ее до широкой кровати и просто швырнул на нее, навалившись сверху. Она откинула голову и тихонько засмеялась, но очень скоро смех прервался, уступив место тихому стону. Уже глубокой ночью, я откинулся на спину, ощущая себя вымотанным, но полностью удовлетворенным. У лисы не было запретных тем, так что я оторвался по полной. Фудзика прильнула к моему боку и положила голову на грудь, тихо посапывая. Как бы не хотелось остаться здесь до утра и вообще не шевелиться, нужно было вставать и двигаться к себе. Все же мы находимся в Российской империи и нужно соблюдать традиции дома, который нас приютил. Я отодвинул девушку и сел на кровати, разглядывая обнаженную лисицу, которая слегка прикрыла тело шелковой тканью. «А ты кем мне приходишься?» — продолжил я разговор, начиная неспешно одеваться. Про меня никто не спрашивал, она тихо рассмеялась и вызывающе потянулась. «И что, ты даже не нашла никого на званном ужине в качестве жертвы? Прости, кавалера на долгую безбедную жизнь». Я оделся и выдвинулся в сторону двери, а я и не искала. «Йоси», она остановила меня, когда я уже практически вышел за дверь. Обернувшись, я пристально посмотрел на вдруг ставшую полностью серьезной лису, которая села на кровати, прижимая к груди шелковое покрывало, вцепившись в него, будто это было последнее, что могло ее от чего-то защитить. «Что?» Молчание затягивалось, а Фудзика явно хотела что-то мне сказать. Ненавижу эти все недопонимания и недоговоренности, тем более, что буквально 10 минут назад она была вполне раскрепощена и всем довольна. Я не знаю, как ты к этому отнесешься. Договори уже, практически прорычал я, захлопывая дверь и прислонясь к двери спиной. Я беременна. Кивнув и не сказав ни слова, я вышел за дверь, аккуратно прикрыв за собой дверь. Сказать, что меня лиса огорошила, это не сказать ничего. Только вот готов ли я был к такой новости? Нет. И еще раз нет. Нужно спокойно все обдумать, на трезвую небольную голову. Пока не стоит. Потому что эта новость совершенно не вписывалась в мои далеко идущие, да даже ближайшие планы. Хочу ли я стать отцом? Да мне всего 19, и за мной охотится вся верхушка Японии, не говоря уже о неопределенном будущем. Думаю, я буду не самым лучшим папой, тем более, оседать где-то надолго не хотелось бы. Вот мало было проблем, так еще лиса подкинула. Несмотря на все мое состояние отрицания, Химицу, кажется, был доволен. Я даже удивился подобному, но потом понял, что это один из его основных инстинктов. Продолжение рода. Полностью погруженный в свои мысли, в которых было много противоречивых, больше даже эмоций, нежели размышлений по существу, я даже не заметил, как оказался возле своей комнаты. Внезапно я увидел, что на периферии зрения как будто что-то промелькнуло, я даже остановился, до боли в глазах вглядываясь в полумрак коридора, но так ничего и не увидел, наверное, все-таки действительно показалось. Уже у себя я принял душ и позволил себе совершенно обнаженным растянуться на простынях, полностью выбрасывая из головы посторонние мысли. Как же я давно ничего подобного не испытывал. Оказывается, даже забыть успел, какой можно испытывать кайф, просто ложась на хорошую кровать с удобным матрасом, застеленную довольно дорогим бельем. Конечно, в гостевых спальнях качество всего перечисленного уступало тому, которое можно найти в спальнях у хозяев, но я так долго был лишен даже малого. Кого ты обманываешь? В то время, когда ты жил в этом доме, ты никогда не обращал внимания на такие мелочи, как матрасы и мягкость простыней, для тебя это было обыденностью. Да насрать, честное слово. Главное не забыть начать прямо с утра потихоньку узнавать все про Громова, а потом прийти к лисе и все обговорить. Каким бы я ни был отрешенным от реального мира ублюдком, бросать ее я не собирался, только если она сама этого не захочет. Да, именно так все и сделаю. Глаза закрылись, и почувствовал, что проваливаюсь в сон, но даже и не думал как-то помешать ему. «Ой, вы голый!» Я распахнул глаза и подскочил, держа в руке вакидзаси. «Господи, боже мой, Софья, которая за каким-то хером приперлась в мою комнату ни свет, ни заря, вместо того, чтобы отвернуться», с каким-то нездоровым любопытством разглядывала мое тело. Коротко рыкнув, я схватил тонкое одеяло и обмотал вокруг бедер, закрывая от ее взгляда самое дорогое. «Что вы здесь делаете?» Я кинул меч на кровать и попытался завязать узел, но одеяло никак не хотело завязываться, и в итоге я плюнул, и просто придерживал его рукой. «Вас не учили не врываться в комнаты к мужчинам?» «Насколько мне известно, княгиня Рокова, женщина довольно консервативных взглядов. Я постучала, но вы мне не ответили. Сейчас взгляд Софии блуждал по моей груди, причем осматривала она меня без какого-либо намека на смущение. И вы не придумали ничего лучшего, чем войти. Я сжал зубы. А вдруг вы не отвечали, потому что с вами что-то случилось?» Она лукаво стрельнула глазами. «А вы не думали, что что-нибудь могло случиться с вами, если бы я слегка затерялся в стране грез и не сразу полностью проснулся?» Все-таки Сонька, капризная и избалованная, чем она вообще думала, идиотка, когда вела себя так провокационно? «Вы хотите сказать, что воспользовались бы своим хаем мечом?» Это прозвучало настолько пошло, что у меня челюсть отпала, а когда я вернул ее на место, то сумел лишь сглотнуть подступивший к горлу комок. «Как же много я о тебе, родная сестрица, не знал, оказывается. Вы не могли бы выйти, госпожа, чтобы я уже смог одеться?» Я взял себя в руки, отвечая настолько холодно, насколько вообще был на это способен. «Все же не понимаю, почему Софья так отчаянно флиртует с совершенно незнакомым парнем, да еще и азиатом. Или у тебя голову снесло, когда Николеньку рядом с тобой убили? Вот знал же, что нужно сперва с этим разобраться, а потом уже обо всем остальном думать. Никогда бы не подумала, что такой породистый японец может быть таким стеснительным», — она хмыкнула. «Я не понимаю, что вы имеете в виду. Вы же Аши, Аши, самый загадочный и непонятный клан во всей империи восходящего солнца, пояснила Софья. И это делает вас не японцем, а японцы, если мне память не изменяет, к такой вещи, как нагота, относятся совершенно спокойно. Правда, а вы не думали, что, озвучив свою просьбу, я забочусь, прежде всего, о вас, о вашем комфорте и пытаюсь в полной мере соблюдать традиции страны, которая дала мне временный приют, но коль скоро вы в этом не нуждаетесь, я усмехнулся и разжал кулак. Неудерживаемое больше одеяло упало на пол, а я прошел мимо остолбеневшей Софи, которая явно не ожидала ничего подобного, к шкафу и, распахнув его, принялся неторопливо выбирать одежду. Сейчас у меня хотя бы была одежда и было из чего выбирать, а то я выглядел бы перед княжной, мягко говоря, странно, стоя голым перед пустым шкафом. В шкафу находилось зеркало, и я через него наблюдал за своей гостьей. Софья старалась все это время не смотреть на меня. Странно, вроде бы тыл у меня из-за чудовищных нагрузок, как моральных, как и физических, вполне себе ничего, что ей не нравится. Наконец, ей надоело разглядывать потолок, и Софья отвернулась к столу, на котором лежал Вакидзаси. «Йоси, скажите, а сколько вам лет?» – спросила она, но сейчас в ее голосе послышалось напряжение. Неужели ее так сильно смутило мое поведение, хотя это было довольно странно, такая перемена в ее настроении. Только что она буквально провоцировала меня, а сейчас смущается, собственно, как ей и положено было до этого. Меня девчонки сведут с ума, и это я еще про Марика уже почти сутки не слышал. Не удивлюсь, если и она какой-нибудь сюрприз припрятала за пазухой, чтобы добить меня окончательно. 19, спокойно ответил я и быстро натянул трусы и штаны. Но в тот момент, когда я потянулся за рубашкой, то услышал позади себя легкий стон. В зеркале ничего особенного заметно не было, слегка напряженную спину княжны. «Что с вами, госпожа?» – спросил я вслух, но ответа не последовало. Нахмурившись, я шагнул к ней, и тут Софья сама развернулась, сжимая в руках мой короткий меч, направленный прямо мне в живот. По лезвию пробежали едва заметные всполохи, и я сжал кулаки, вот же глупая девчонка. Я же ее предупреждал, чтобы она не смела прикасаться к моим мечам. «Ты красивый и не похож на азиата», — Софья сделала шаг в мою сторону, продолжая сжимать меч обоими руками. «И от тебя так несет чем-то темным, будоражащим, это рвет крышу, знаешь ли. Успокойся, отдай мне меч и успокойся». Я сделал шаг назад, отступая от явно зачарованной княжны. «Я не хочу успокаиваться, и меч я тебе тоже не хочу отдавать». Она растянула губы в весьма зловещей улыбке, но я отметил, что с каждой минутой Софья становится все бледнее, словно то страшное оружие, которое она держала в руках, высасывало из нее саму жизнь. Она сделала неумелый выпад, абсолютно точно желая достать, но я ловко увернулся и одним слитным движением оказался у нее за спиной. Прижав княжну к себе, обхватив за талию, второй рукой я попытался ее обезоружить. Вот только меч явно не хотел отпускать свою жертву. Между нами завязалась борьба. Софья вырывалась, я с трудом ее удерживал. В пылу борьбы моя рука легла на ее грудь и слегка сжалась. Мы оба замерли, но я пришел в себя первым и снова потянулся к рукояти меча. «Переплавлю», — процедил я тогда сквозь зубы, не надеясь, что артефакт меня услышит. Он услышал и прекрасно понял, что на этот раз я не шучу. Пальцы Софьи разжались и меч покатился по полу. Я уже вздохнул было с облегчением и слегка ослабил хватку, отдернув руку, которая до сих пор тискала девичью грудь, вот только сама Софья внезапно развернулась, обхватила мое лицо руками и поцеловала. Я и так был как взведенная пружина, а после такого, крыша хлопнула крыльями и сказала: «Прощай, покойничек», после чего унеслась с гомерическим хохотом. Я сам не заметил, как Софья оказалась на столе, и я стоял между ее ног, стаскивая белую блузку и избавляя от дорогущего белья. Ее руки в этот момент блуждали по моему торсу, но когда они спустились на живот, в голове пронеслась стремительная мысль: «Ты что творишь, козел озабоченный? Она твоя сестра, сестра, понимаешь? Ты сейчас хочешь трахнуть прямо на столе свою маленькую сестренку». Меня словно ведром ледяной воды окатило, я отпрянул от стола, закрывая лицо руками. Как оказалось, Химицу не смог порвать все мои связи с роковыми. И единственная связь, которая оказалась сильнее, это связь с моей сестренкой, которая была мне ближе всего на этом чертовом свете. В голове начали появляться болезненные вспышки. Вот я веду ее по парку, крепко сжимая пухлую ладошку, вот усаживаю на ее первого пони, вот она подглядывает за мной, когда я пытался уединиться с дочерью графа Чернова, вот таких вспышек много, очень много, потому что ни матери, ни отцу некогда, они всегда в делах, и у малышки есть только старший братик, который всегда закроет собой, защитит от всех опасностей и едва не оттрахает на столе, потерявшись в заполнившей его темноте. Господи, нет, я упал на колени и меня вырвало. Краем глаза я увидел, как Сонька приходит в себя, судорожно приводя себя в порядок. Смотрит обиженно, и в глазах начинает разгораться ярость. Да, лучше начинай меня ненавидеть, так лучше будет, только уйди уже отсюда. Не знала, что японцы такие слабаки, выкрикнула она и выскочила, наконец, из комнаты, громко хлопнув дверью. Я, пошатываясь, встал и принялся убирать следы своей несдержанности. Нужно убираться отсюда, убираться как можно дальше, чтобы не насиловать душу, и хрен с ней с местью, все равно уже ничего не изменить. Я схватил валяющийся на полу вакидзаси и швырнул его в стену, с удивлением увидев, что меч остался висеть, войдя в стену на приличную такую глубину. И в это же мгновение раздался отчаянный женский крик. Выхватив меч из стены, я выскочил в коридор и понесся к комнате Фудзика, потому что мне показалось, что крик шел оттуда. Лисы в комнате не было, но там все было перевернуто, виднелись явные следы борьбы, а у самой двери я увидел кровь. Снова выскочив в коридор, я принялся осматриваться по сторонам, пока не увидел еще одну каплю, потому еще, как заправская собака, взяв след, я шел по нему, молясь про себя, чтобы не опоздать, потому что внезапно понял, эта девушка начала что-то для меня значить, потому что я понял, что она мое будущее, которое мы будем строить далеко отсюда, возможно основав новый род или клан, потому что вырвавшийся на свободу Химицу явно чувствовал в этих редких каплях острый запах, похожий на тот, который почти всегда окружал княгиню, запах смерти. Глава 20. След редких капель привел меня в парк, а там резко свернул в сторону с одной из тропинок к приземистому строению, которого я что-то не припомню, или просто не обращал внимания. Дверь была слегка приоткрыта, и я, недолго думая, а лучше сказать, не думая вообще, протиснулся внутрь. Запоздало промелькнула мысль, что я приперся неизвестно куда с одним вакидзаси в руке. Вот что мне помешало схватить длинный меч, когда я из комнаты выскакивал. Быстро погрузившись внутрь своего естества, я призвал нити тьмы и подтащил их поближе, но пока не активировал, потому что здесь могли быть ловушки и сигналки, реагирующие на непосредственное применение магии. Даже, несмотря на то, что Химицу не является магией в полном понимании этого слова, я подозревал, что они имеют некое одно начало с магией самой княгини, а вот тут они могли и позаботиться о своей безопасности. Покрепче сжав вакидзаси, я шагнул в темноту. Это был какой-то ход, ведущий, как я понял, за пределы поместья. Пришел же я к такому выводу, потому что шел я уже довольно долго, практически не пригибаясь, впервые порадовавшись своему невысокому росту, позволяющему мне особо не изгаляться, проходя по этому своеобразному подземному ходу. Никаких факелов или чего-то вроде этого по ходу моего движения не было, но проход оставался довольно светлым, хотя я так и не понял, откуда здесь берется свет. Это был точно не запасной выход из поместья в случае непредвиденных обстоятельств. О всех таких лазейках имперской семье было прекрасно извещено, причем, каждый ход делался разными бригадами, которые никоим образом не контактировали между собой. Только вот я никогда не задумывался о том, что с ними становилось после сдачи работы. Я бы избавился от них, потому как любую магическую клятву можно обойти или вообще разрушить. Но вот обладал ли такими качествами князь Петр, мне было неизвестно. Скорее всего, нет, раз допустил побоище в своем собственном доме. Я думал о всяком, стараясь не выпускать наружу эмоции, которые подпитанные Химицу вопили о том, что я не успеваю. Ход привел меня в очередное строение, какую-то хибару, больше похожую на навес для лодок. Даже парочка этих самых лодок валялись у стены, так же, как и катушки с канатами, какие-то цепи и много другого различного мусора. Прислушавшись, я услышал плеск, словно я вышел на берег реки или какого-то большого озера. Черт, эта дрянь меня порвала, приглушенный голос заставил напрячься, и я шагнул в тень одной из лодок, освобождая крупицу своего дара, которая, как бы я ни стремился ее удержать, начала оплетать мои руки, стараясь вырваться на свободу. Немного напрягшись, я понял, что никакие магические ловушки не сработали, следовательно, их и не было вовсе, а может, настроены они были по-другому. Сейчас меня это интересовало мало. Поняв, что опасности никакой для меня нет, я освободил рвущийся наружу дар, который тотчас окружил меня темным покрывалом, или, скорее, плащом, потому что видел я все прекрасно. Нечего было лапы распускать, вторил ему второй не менее раздраженный голос. Что, захотелось поразвлечься, прежде, чем девку кончить? Развлекся, вот теперь не скули, все равно мы никуда не уйдем, пока не придет босс и не заберет тело. Как только я услышал последнюю фразу, то почувствовал, что во мне что-то оборвалось, а Химицу взвыл, теряя голову от нахлынувшей ярости. Мой ребенок, мой нерожденный сын, эти твари убили его. Я даже не задумался ни на секунду о том, почему меня волнует судьба ребенка, а не его матери. Я сам не знал на этот вопрос ответа. Фудзика не была мне безразлична, но такого вихря обжигающих, заставляющих сходить с ума эмоций я не испытал, поняв, что все же опоздал. Нужно было остаться, как только она сообщила свой секрет. Слишком долго я принимал это, нужно было сразу же прислушаться к Химицу и не отпускать ее от себя. Больше не отпускать, из-за пелены ярости и отчаяния, которые полностью охватили меня, я плохо соображал, а от гула в голове, перестал слышать, что творится вокруг. Я закрыл глаза, стараясь успокоиться, вот только Химицу успокаиваться не желал, и мне пришлось приложить довольно много усилий, чтобы привести себя и его в чувство. Скорбить будем потом. Сейчас нужно во всем разобраться и отомстить, потому что от этой моей мести никто не сможет уйти. Хорошо еще хватило ума живой ее в туннель втащить, а то княгиня мигом бы прочухала, что кто-то в ее доме кони двинул, и тогда нас бы за яйца подвесили, помяни мое слово. Сразу после нескольких глубоких вдохов, я начал различать слова, произносимые этими недоносками. Зачем вообще было так рисковать? Пробурчал тот, кого лиса перед своей гибелью смогла ранить. Могли бы ее где-нибудь подкараулить, не сидела же она в поместье целую вечность. Мы не обдумываем приказы, а выполняем их, что в этом непонятного? Огрызнулся второй, но это глупо. Скорее всего, это связано с тем парнишкой, которого она сопровождала. Она же всегда находилась рядом с ним. Только ночью в ее комнате мы могли бы ее достать. Мы слишком сильно рискуем из-за какой-то девки. Что нам мог сделать какой-то пацан? Сколько ему лет? 15. Недовольство в голосе собеседника просто зашкаливало. Да, урод, 15. Меня снова начала захлестывать ярость, которую я тут же приглушил. Я уже не различал, чья она, моя или Химицу. Нужно оставаться в здравом уме. Это я слишком сильно рискую. Ты сейчас уйдешь, а мне еще возвращаться придется. Незаметно убрать брешь в системе защиты, которую я на туннеле уже второй день держу, да еще и, скорее всего, исчезновение этой куклы придется самому расследовать. И моли всех своих богов, чтобы это было именно так, потому что доверия ко мне у имперской четы практически не осталось. Я и так вчера еле оправдался перед княгиней и князем Зекерна. Что-то плел про то, что я здесь недавно и не думал, что родственнику вход в поместье закрыт. Хорошо еще додумался просто через ворота его пропустить, а не туннелем провести. До сих пор не верю, что меня выпустили. Не хотел бы я еще когда-нибудь попасть под допрос самой княгини. И это я ною, Громов, да это ты вечно сопли развешиваешь. Я его уже не слышал. Громов, ну привет, подонок, вот мы и встретились. Где-то внутри выл и скребся Химицу, мечтая уничтожить этих тварей. Ну что же, я не буду тебе мешать, развлекайся. И я выпустил его наружу, полностью сливаясь с ним, чтобы свершить мести праведный суд. Когда я выскочил из сарая, то сразу же очутился на берегу реки. Все-таки это была именно река, а не озеро. Фуздика лежала прямо на камнях, ее голова была повернута в мою сторону, и она смотрела на меня безжизненным взглядом. Эти уроды даже не потрудились ей глаза закрыть. Беглого взгляда хватило, чтобы понять, что ее ударили ножом дважды. Первый раз в живот, второй в сердце. Тот запах смерти, скорее всего, они прервали жизнь моего сына самым первым ударом. Как только я это осознал, у меня в голове все заволокло пеленой, и я набросился на стоящих неподалеку мордоворотов, один из которых был облачен в облегченный доспех имперской гвардии. Мое появление оказалось для них полной неожиданностью, и я без труда расправился с тем, который стоял чуть в стороне от гвардейца. Темные нити взметнулись и бросились в его направлении, но мне было не нужно, чтобы они его убивали, мне нужно было чувствовать, как эта мразь умирает, прочувствовать каждый его спазм, каждый судорожный вздох и удар сердца, каждую его каплю крови, которая вырвется из тела, в то время, как я всажу в него вакидзаси. Рывок, и вот я уже рядом, и меч входит в мягкую плоть, а химицу урчит во мне, получая мрачное удовлетворение. На самом деле, прошло совсем мало времени, прежде, чем я обернулся к Громову, меньше 20 секунд, потому что каждый удар сердца бил по мозгам, заставляя начинать их отсчитывать. Но даже этих 20 секунд хватило гвардейцу, чтобы прийти в себя и активировать противомагическую защиту своего доспеха. Конечно, это был не тот тяжелый доспех, который носили нападающие, убившие Николеньку, и вскрыть его защиту было бы весьма просто, вот только даже на такое простое действие мне не хотелось тратить времени. Этот недоносок даже не попытался помочь своему компаньону. У него было целых 20 секунд, за которые он мог подойти ко мне со спины и попытаться взять меня численным преимуществом. Это ему, конечно, ничего бы не дало, но ведь мне всего 15, чем же я мог тебе ответить, а, Громов? Я мрачно усмехнулся, глядя на своего врага, но, похоже, его заботила только своя собственная шкура и защита. Только вот вакидзаси предполагал близкий контакт, я же за каким-то хером схватил именно его, а не длинный меч, выбегая из комнаты. Ну ничего, может быть, так даже лучше, тем более, что этих уродов все равно было всего двое. Если его приятель умер быстро, то этот кусок дерьма я не собирался отпускать просто так. Мы кружили друг напротив друга, как два хищника, вступивших в смертельную схватку. Я не собирался недооценивать гвардейца, которого учили на протяжении многих лет, в том числе и рукопашным схваткам. В одно мгновение в его руке сверкнул длинный нож, и мое небольшое преимущество сразу же испарилось, теперь мы были с Громовым на равных. Он не выдержал первым и рванулся в мою сторону, делая выпад ножом. Я легко ушел от удара в перекат. Поравнявшись с ним, резко выкинул руку и полоснул по практически незащищенным сухожилиям задних поверхностей ног, целенаправленно стараясь задеть ахилловы. Он взвыл, я же в этот момент вскочил на ноги. Громов упал на колени, потому что очень сложно на самом деле стоять с перерубленными ахиллами. Я же не спеша подошел к нему, схватил за довольно короткие волосы и задрал голову. Легкий доспех не подразумевал шлема, поэтому мне не пришлось особо заморачиваться. Она была моя подруга и носила моего ребенка, а ты отнял их у меня, мразь, прошептал я ему на ухо, и одним резким движением перерезал ему глотку. Спрашивать, кто его нанял, кому он продал доверие правящего дома, я даже не собирался. Скоро сюда притопает наниматель, и я все равно узнаю, без лишних слов. Потому что я был полностью уверен, что тот, кто нанял его для убийства Фудзика, и тот, кто инициировал удавшееся покушение на Николеньку, был одним и тем же человеком. Оттолкнув тело, я подошел к Фудзика и опустился перед ней на колени. Взяв ее за руку, все-таки протянул руку, чтобы закрыть глаза, уже подернутые смертной дымкой. Внезапная мысль, как озарение, возникла в голове. Если даже я смог почувствовать смерть своего ребенка, то княгиня и подавно смогла бы это сделать. Только вот почему никого, кроме меня, не было в комнате, никто не догнал меня в туннеле. Я не слышал погони или какой-либо еще возни у себя за спиной. Неужели она была замешана во всем этом, или просто они действуют не так быстро? Все же убили кого-то из обычных японцев, а не кого-то из верхушки правящих кланов. Поэтому действовать они будут нерасторопно по всем правилам. Голова пошла кругом от свалившихся на меня мыслей. Почему никто еще не поспешил на помощь из окружения князя? Их было трое. Где все это время прятался этот третий, я так и не понял. Может быть, в сарае, в лодку залез подремать, вот я его и не заметил, погруженный в свои нерадужные мысли. Да и двое покойничков ничего не говорили и даже не упоминали ни про какого третьего. Удар по моей многострадальной голове пришелся вскользь. Все-таки в самый последний момент я заметил подкрадывающегося ко мне индивида и сумел немного отклониться. Вот только индивид, после того, как ударил и понял, что вырубить меня не удалось, накинул мне на шею ту самую цепь, которой он меня и огрел, и весьма профессионально начал душить. Пару раз дернувшись, я все же потерял сознание. Пришел я в себя от того, что кто-то плеснул мне в лицо холодной водой. Открыв глаза и оценив свое состояние, я бросил быстрый взгляд по сторонам. Так и есть, я все еще нахожусь в этой грибанной хижине на берегу реки. Руки немилосердно болели, вывернутые в суставах, а ноги не касались пола. Понятно, значит, меня подвесили как тушу барана, и сейчас будут освежевывать. Попытавшись призвать дар, я очень скоро оставил эти попытки. Меня не просто развесили в одних штанах, с голым торсом, они каким-то образом заблокировали мою магию. Скорее всего, через запястья, вокруг которых была обмотана цепь. И это были не те наручники, которые использовали тогда при моем разговоре с князем. Сейчас они подготовились более тщательнее. Все же, видимо, ожидали моего появления, или думали, что лисица тоже является Аши, или Марика. Марика, интересно, ее-то хоть оставили в живых? Я убрал все лишние мысли, потому как они ни к чему точно бы не привели. В голове осталось только единственное, чего я никак не мог понять, а на какой хрен меня вообще оставили в живых? Я бы убил, да и всех делов. Вот этот козел, который Сырова и Громова замочил, раздавшийся голос ударил по мозгам. Ага, вон оно что, не убили, чтобы шефу показать, и чтобы тот уже решил, что же со мной делать дальше. На Сырова насрать, а вот за Громова гаденыш мне ответит, где я теперь найду такую универсальную отмычку к дому Рокова. Я почти не удивился, увидев перед собой князя Керна. Ну здравствуй, дедуля. Итак, это был последний из тех, кого я еще 15 лет назад обработать сумел. Но у меня тогда была реальная власть, никто и пикнуть не мог, без оглядки на Керна. Надо же мне было не сдержаться и высказать этой дуре, моей дочери, что я думаю о ее щенке, которого она умудрилась принести абсолютно бесполезным. Этого выблядка уже нет, так ведь надо было этой идиотке притащить в дом оборотня. И что мне оставалось делать? Что? Последнее слово он прокричал прямо мне в лицо. Оставить уже свою дочь в покое и ее гостей. Что вам сделала девушка? Она ни на что не претендовала, а была всего лишь гостем, который бы скоро покинул это место. Я прикрыл глаза. Она оборотень и не имеет права на существование, резко оборвал меня Керн, пристально вглядываясь мне в глаза. А вы имеете право на существование? Меня прервал хлесткий удар по лицу. Из рассеченной брови потекла кровь, но я только усмехнулся, стараясь не сорваться в истерический хохот. Зря княгиня меня тогда опередила. Тогда бы Фудзика была бы жива. И вообще, как вам в голову пришло убить собственного внука? Внезапно успокоившись, я посмотрел на него, понимая, не чувствуя ничего. Почему-то мне казалось, что я буду пребывать хотя бы в удовлетворении, когда все встанет на свои места, но ведь нет же. Я даже убить его не так, чтобы хочу. Он просто сумасшедший, окончательно свихнувшийся старик, который сегодня так мощно подставил свой клан, что сомневаюсь, если кто-то из них сумеет выбраться из той клараки, куда их скинул сумасшедший, руководствуясь своим представлением о высшей справедливости и классовой ненависти. «Заткнись, мразь узкоглазая», – прошипел он, и я почувствовал, как тонкое и невероятно острое лезвие разрезает мне кожу на животе, оставляя за собой кровавую полосу. «Ой, как у нас все запущено! Дым или это был не дым?» Потому что, когда помещение погрузилось в туман, никто не закашлялся, только заматерился. Зато так я смог выяснить, что здесь находится 8 отморозков вместе с самим Керном. До запястья дотронулись тонкие пальчики, короткая вспышка, и я повалился на пол, ощущая, как тело стремительно заполняет тьма блокированного химицу. В руку мне кто-то вложил рукоять меча, но я отбросил его в сторону. Сейчас он мне не пригодится. Разбираться со всеми этими феноменами я решил позже, а сейчас просто вскочил и вскинул руки вверх, выпуская на волю тьму, которую до этого момента почти всегда удавалось держать на коротком поводке. К черту все, пусть они все сдохнут, мир только чище от этого станет. Глава 21. Значит, уезжаешь? Княгиня прошла по комнате и села в кресло, стоящее возле стола. Да, уезжаю. Не хочу плодить неприятности. Я не смотрел на нее, укладывая вещи в чемодан, который мне пришлось приобрести. Княгиня велела полностью меня одеть, а я не нашел в себе сил для сопротивления. В том же самом магазинчике стоял как манекен, понимая теперь, как себя чувствовали девчонки в первый день нашего присутствия здесь. Только теперь с меня снимали мерки, чтобы сшить оригинальную одежду именно для меня, а не то, что завалялось у них по подвалам. Я даже не оспаривал такую щедрость от княгини, просто принял это за данность. Окинув взглядом то, что еще должен был упаковать, покачал головой. Слишком много вещей. Я привык путешествовать налегке. Под ее пристальным взглядом я чувствовал себя не слишком уютно, чего уж тут говорить, если в ее присутствии даже клинки вели себя прилично. С таким сильным магом смерти мало кто хотел связываться. Если бы она в тот раз так отчаянно не хотела спасти сына, то тем гаврикам пришел бы полный писец. Гаврики это, кстати, понимали, поэтому особо и не пытались ей помешать. Возможно, если бы она направила все свои силы именно на них, а не на меня, все сложилось бы иначе. У нее же было время, пока я пытался собственными силами отбиться от нападавших. Я усмехнулся своим мыслям, понимая, что просто ищу причину, чтобы их ненавидеть. Никки, меня зовут Йоси, я все же посмотрел на нее. Наши взгляды встретились. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, ну, и так далее. Только эти знания ничего не изменят. И ты тоже об этом знаешь. Хорошо, Йоси, она кивнула. Прости, что веду себя довольно резко, но не каждый день теряешь сына во второй раз. Она подняла руку, прерывая меня на полуслове. И не каждый день теряешь внука, так что, когда я упал на колени, с трудом загоняя вырвавшуюся на свободу силу обратно в себя, сарай представлял собой кошмарное зрелище. Все было в крови, слизи, неоформленных фрагментах. Оглядевшись по сторонам, я почувствовал, что меня тошнит. Зато вот Химитсу чувствовал себя просто прекрасно. В его мрачной ярости горе утраты не чувствовалось вовсе. Он отомстил, и больше оплакивает потерю. От осознания этого легче не стало, и я, собрав все силы, пошатываясь, вышел на улицу. Рядом с телом Фудзика сидела Марика, держа лису за руку. «Как ты меня нашла?» – спросил я глухо, проходя мимо нее к реке и зашел в воду, не останавливаясь на берегу. Нужно было смыть с себя весь этот хренов день, все до остатка. «Мы с тобой связаны, ты забыл?» Марика вздохнула, поднялась на ноги и пошла по берегу, собирая хворост, который принялась складывать в кучу. Я покосился на нее. Наверное, я все-таки не совсем японец, потому что даже не задумался о поминальном костре. Сначала это было что-то неясное, абстрактное. Просто беспокойство на грани чувствительности. Оно все усиливалось и усиливалось. И тогда я бросилась в твою комнату, а потом в комнату Фудзика. Вас не было, но были следы борьбы. Как же я испугалась, кто бы знал. Не за себя, а за вас. Но, пока я металась, вернулась княгиня Татьяна, и тут такое началось. Она кинула очередную порцию веток на уже приличную кучу. Я никогда не видела такой мощи. Она поежилась. Княгиня, как только вошла в дом, а я в это время выбегала в холл, внезапно замерла на месте, словно к чему-то прислушиваясь, а затем схватила меня за руку и спросила, не беременная ли я или моя подруга, и не теряли ли мы ребенка, который для нее очень дорог. Я покачала головой и ответила, что не могу сказать за Фудзика. Тогда она спросила, где Фудзика, тогда я ответила, что вас нет в комнатах, а потом про следы борьбы рассказала. Тогда она побежала в то крыло, где нас поселили, и упала на полу на колени. Я только тогда увидела эти капли крови. Ну а дальше, Марика снова передернулась. Я не могу это передать словами. То, что там ты сотворил, ни в какие сравнения не идет с тем, на что способен маг смерти. Этот могильный холод, это ужас и этот страх, наверное, навсегда поселился в моем памяти. Я даже не уверена, что после случившегося, смогу нормально спать по ночам. В общем, императорская гвардия была конкретно прорежена. Очень сильно прорежена. Затем она велела мне тебя найти и помочь, и куда-то переместилась порталом. Подозреваю, что не в магазин. Я удивилась, что она никого не отправила вместе со мной с тобой на помощь, но она знала, что тебе помощь не потребуется. Сейчас я понимаю, что она каким-то образом об этом знала. Ты рассказал ей о своем даре? Я только покачал головой, ничего ей не ответив. На меня обрушилось облегчение. Ни князь, ни княгиня здесь ни при чем. Только вот то, что княгиня решила устроить геноцид одному конкретному клану, говорит о том, что она узнала в ребенке своего внука, и теперь я никогда не смогу переубедить ее в том, что никакого отношения к Николеньке не имею. А император, замешал ли дядя во всем этом? Даже если это и так, мне никто на этот вопрос не ответит, хоть Аши, хоть Николаю. Выйдя из реки, я принялся помогать Марика. Мы успели собрать достойный костер и возложили на него Фудзика. Затем Марика призвала свой дар, и поминальный костер заполыхал, постепенно скрывая от наших глаз Кицуне, унося с собой воспоминания и принося какое-то садистское облегчение и понимание, что я не бросил ее, а остался с ней до конца, найдя в себе силы проводить лисицу в последний путь. Магическое пламя не оставило ничего после себя, лишь горсть пепла. В тот момент, когда оно потухло, открылось окно портала и через него выскочил взвод бойцов во главе с князем Петром. «Куда ты собираешься направиться?» Княгиня продолжала сидеть в кресле, глядя на меня, не мигая. «В Американскую империю. Там проще всего затеряться, да и собственный клан создать». Я тряхнул головой, прогоняя воспоминания. «Нитки. Йоси», снова молчаливая борьба взглядов, и княгиня первой отводит глаза. «Ну, хорошо, пусть будет по-твоему», — ровным голосом ответила она. «Тогда я тебе помогу. Хоть ты и не являешься моим сыном, но я потеряла внука. Знаешь, магия смерти и печати очень интересная вещь. Я почувствовала в той девушке именно своего внука, плоти от плоти моей. Она не была отмечена печатью, которая могла перейти на нее через моего сына. Какова вероятна, что он родился бы похожим на моего сына? Теперь мы об этом никогда не узнаем. Но у меня есть шанс когда-нибудь увидеть внука, рожденного другой женщиной. Ваша светлость, я остановил ее. Все, что она говорила, свидетельствовало только о том, что со своим Никки она все еще не может расстаться и попрощаться с ним навсегда. Мне это было не нужно. К тому же, продолжила княгиня Рокова после небольшого молчания и замешательства, повисшего в комнате, весьма немногочисленный, из-за сумасшествия своего главы, но весьма богатый клан Керн внезапно потерял всех своих оставшихся членов из тех, кто мог распоряжаться ресурсами клана. Я считаю, а мой муж и его брат-император со мной в этом полностью согласны, что необходимо все имущество клана Керн перевести в денежные эквиваленты и передать тебе в качестве компенсации, кроме, пожалуй, небольшого поместья в Нью-Йорке. Поместье весьма комфортабельное и вполне подойдет для жилья. В нем проживает несколько клановых слуг и охрана, их сегодня же оповестят о смене владельца. Это будет довольно твердой опорой для создания новой жизни. Твою утрату невозможно возместить деньгами, но это меньшее, что мы можем сделать за то, что случилось в нашем доме. У тебя есть счет, на который мы сможем перевести деньги. Я молча протяну ей ком с почти пустым счетом. Княгиня кивнула и поднялась из кресла, чтобы отдать определенные распоряжения. Я смотрел ей в спину, пока не закрылась дверь. А ведь о том, что во мне все еще живет частица Николинки, знает лишь она и император. Они знают, но мы продолжаем играть в эту нелепую игру, в которой они, по непонятным мне причинам, делают вид, что принимают мою точку зрения. Чувствуют угрозу, которая до конца все еще не ликвидирована в отношении сына князя Петра, или тут кроется что-то другое. Ведь они даже князю не рассказали и Софье, с которой я больше не встречался. Я же уперся и ни в какую не сознаюсь, но это во мне, похоже, Николенька говорит, обидевшийся, что его бросили, а Химитсу с ним в этом полностью согласен. Император уже никто не говорил, он сам все понял. Почему вы никому не сказали, что вашу подругу похитили радикалисты и сами бросились в погоню, без поддержки? Я посмотрел на сидящего напротив меня человека. Император Михаил устало протирал лицо, совершенно не стесняясь моего присутствия. Как я узнал во время этого своеобразного допроса, который мне устроили, после того как забрали с берега, Керн уже давно был под подозрением, но раньше он действовал гораздо осторожнее и его сложно было взять. Он был единственным подозреваемым в убийстве племянника императора, но не было никаких доказательств. Они и Громова сразу же отпустили, в надежде, что тот когда-нибудь приведет их к Керну. Его связь с двинутым главой клана уже ни для кого не была секретом, и была тем небольшим ключиком, который бы отворил двери с доказательствами. Такой влиятельный клан просто так уничтожить без каких-либо доказательств было просто невозможно, чтобы не вызвать недовольство в остальных влиятельных семьях и не подтолкнуть их также к решительным действиям. Присутствие Кицуне по какой-то странной, необъяснимой причине конкретно так сорвало ему крышу, и он в итоге сорвался. Тех, кто меня допрашивал, было уже четверо. Император вошел в комнату для допросов пятым. Я уже говорил, услышал шум, прибежал, заметил кровь, бросился в погоню, потому что думал, что она еще жива. Я посмотрел на него, а затем отвернулся. Мне что-то предъявляют? Если нет, то я хотел бы уже отдохнуть. Я потерял очень близкое мне существо, А мне не дают даже ее оплакать. Японцы не плачут над своими мертвецами. Император Михаил скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. Именно поэтому вы сейчас здесь. Ваша этническая принадлежность является гарантией того, что вы не сойдете с ума от горя. Карма, не так ли? Я сам не понял, как сжались в кулаки руки, лишь криво улыбнулся. Я японец наполовину, именно поэтому могу поступать так, как велят мне традиции не только Японской империи. Я держусь, и я не двинусь умом от потери, но скорбеть мне никто не запретит, глубоко вздохнул я, стараясь успокоиться. Хотя мои объяснения вряд ли удовлетворили императора. Вот как, тогда примите мои соболезнования в связи с вашей утрате, не мигая и не отводя взгляда, ответил мне император. Что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы поняли, господин Наши, вам больше некому мстить. Все, кто относил себя к радикалистам, из тех, кто нам известен, мертвы. Вы думаете, что я пойду в разнос и устрою резню? Я приподнял бровь. Нет, я так не думаю, но я должен быть уверен. Князь Керн был магом, он внимательно на меня посмотрел, но все же ответил. Нет, в юности он потерял свой дар, несчастный случай, укус оборотня, и, чтобы справиться с последствиями, его дар принял весь удар на себя. В итоге князь не стал многоликим, но и магом он быть перестал. Ну тогда понятно, почему его так переклинило, хотя я не был бы в претензии, если бы тот волчонок деда просто бы сожрал. Когда я договорил, то до меня сразу же дошло, что большего дебила еще никогда не рождалось. Только Николенька всегда, абсолютно всегда, называл истинных оборотней волчатами. А обращение к главе клана, дед, так и подавно ни один японец себе не мог бы позволить, даже полукровка. Захотелось стукнуть ладонью по лбу и медленно провести ею по лицу. Идиот. В отличие от дяди, который идиотом никогда не был и вовсе не зря является главой правящего клана и огромной империи. Никки. Через почти минуту абсолютной тишины, наконец произнес охреневший Михаил. Но, как, вы ошиблись, ваше величество. Меня зовут Ашиёси, как зазубренный текст оттарабанил я, и только после этого поднял глаза на императора, внимательно в этот момент изучающего меня. Ну да, он кивнул. Я поговорю с Татой. Я так же, как до этого император кивнул, соглашаясь с его словами. И тут я снова прокололся, потому что не спросил, кто такая Тата. Сказывалась усталость, ведь Йоси никак не мог знать, что это самая Тата и княгиня Рокова, одно и то же лицо. Но я слишком поздно это осознал, ляпнув в ответ. Не стоит, мы с княгиней уже разговаривали на этот счет, и все выяснили, по легкой улыбке, скользнувшей по губам императора, я сразу понял, что тот мне абсолютно точно поверил. Дверь за княгиней еще не закрылась до конца, как в комнату вошла Марика. Я краем глаза видел, как она раскланивается с княгиней, прежде, чем пройти сюда. Я собрала все вещи, как ты и велел. Когда мы уезжаем и, самое главное, куда? Полагаю, в Нью-Йорк. Там у нас вроде сейчас дом образуется. Ты думаешь, в Американской империи станет лучше? Нет, не думаю. Я просто знаю, что там мы можем начать с чистого листа. Да и Кудзё понадобится больше времени, чтобы нас найти. Миха не успокоится. Это вопрос потери лица, а так, пускай сперва здесь нас поищут как следует, прежде чем куда-то еще ломануться. У Японской и Американской империи дружественные отношения. Они спокойно смогут нас выдать Кудзё, если узнают. Тут вопрос денег и влияния. Если все пойдет не так, как я того ожидаю, нам никто не помешает вернуться обратно в Российскую империю. Конечно, очень бы не хотелось, но загадывать наперед я больше не хотел. И что мы будем там делать? Девушка выглядела сосредоточенно. Я не знаю, покачав головой, я поставил собранный чемодан рядом с сумкой, в которой все еще находилась куча сапфиров, а сверху примостились два агрессивных меча. Думаю, что мне надо будет попробовать основать свой клан, новый клан, ну и с делами определиться. Условно говоря, уставной капитал у нас будет, а вот чем именно мы займемся, я пока, если честно, даже не думал. Ничего, подруга, прорвемся. Княгиня вернулась через 2 часа. Мы с Марико были уже готовы и теперь ждали ее, сидя в моей комнате. Она вернула мне ком. Держи. Здесь все. Туда же я внесла пространственные координаты и физический адрес поместья, вместе с документами о праве собственности. Благодарю. Под ее пристальным взглядом я надел ком на руку, но пересилил себя и не полез сразу же в него, чтобы все проверить, а отложил на потом. Нас отвезут на станцию дирижаблей, да, Кроме того, мой муж распорядился, чтобы вам выделили малый дипломатический курьер, который без особых осложнений доставит вас на место. И еще, вот, держите, и она протянула нам с Марико два одинаковых пакета. Император Михаил в благодарность за то, что вы способствовали полному уничтожению радикалистов, предоставил вам подданство Российской империи. Так вам будет проще устроиться, чем вообще без подобных документов. Она быстро подошла ко мне и поцеловала в лоб, обхватив мою голову руками. «Береги себя, Никки, прошу тебя, береги себя». После этого она стремительно вышла из комнаты, оставив Марика переводить недоуменный взгляд с меня на дверь. Больше нас никто не провожал. Еще через час мы находились на борту небольшого, но скоростного и маневренного дирижабля, отправляющегося за океан. «Ну что же, попробуем начать там новую жизнь. Ну, а не получится, у нас сейчас есть место, куда в случае чего мы вполне можем вернуться, точно зная, что в этом месте нас примут без лишних вопросов».